Глава 9. Бандитская зона. Последним мутант отпустил ворона. Представьте, что у вас плотно завязаны глаза. Ничего не видно и нельзя поправить повязку. Подсмотреть никак не получается. При этом вас толкают в спину, и есть только два варианта – упасть или бежать. И вы двигаетесь все быстрее и быстрее, и скоро начинает казаться, что вам ничего не стоит взлететь. Радостное предчувствие переполняет вас. И в этот момент сила, которая толкала в спину, исчезает. И вы еще бежите по инерции, но никто уже не направляет вас. А впереди кочки и ямы, а то и вовсе котлованы и бетонные столбы. И повязку с глаз не сняли, и остановиться невозможно. Я знаю, о чем говорю. Макс Край дважды был куклой контролера. От души посочувствовав, я предложил ворону помощь. «Да пошел ты!» – прохрипел сталкер, когда я перехватил его неуправляемый мотоцикл. «Отвали!» – услышал я, укладывая ворона на траву и вливая в него пару глотков перцовки. «5 минут отдыхаем!» – скомандовал Сван. «Можно курить!» Полчаса – это минимум, который нужен ворону, чтобы встать на ноги, и пара дней для полного восстановления. Братья задымили, а ворон, наплевав на технику безопасности, пополз к ближайшему пню. Я отвернулся. Судя по звукам, из сталкера извергался ранний завтрак. Болотный доктор не пропишет нам даже зеленку. Вышибал и не пустит карателей в бал сталкер. А каждый охотник на мутантов почтет за долг загнать нас в свою ловушку, чтобы оставить там подыхать. Мы изгои среди изгоев. Ну и что, мне теперь утопиться или вскрыть вены? Не дождетесь. Пока мозги мои не проела радиация, я буду бродить по зоне. Столько лет прошло, а мне не надоело это занятие. А сколько, кстати? Ведь я еще помню, как старина Джордан, сидя у костра, тихонечко напевал роман собственного сочинения. «Дитя безвредной аномалии, я обниму тебя за талию». Я сам не заметил, как промурлыкал эти строки вслух. А разве такие бывают? Ну, безвредные. Душан смотрел на меня, как на психа в смирительной рубашке, который почему-то оказался в соседнем кресле в троллейбусе. «В зоне всякое бывает», — сказал я и отвернулся. Тоже мне знаток нашелся. Еще ни одной аномалии не видел, а уже готов спорить. Вот такие знатоки попадаются мне на форумах, посвященных зоне. Кстати, о форумах. Я вытащил из специального кармана куртки крохотный ноутбук, экран которого в разложенном состоянии был примерно в две ладони размером. Потом достал свернутую в трубочку беспроводную сенсорную клавиатуру. Параболическая антенна состояла из двух десятков пластин, нанизанных на стерженек-заклепку. Я сложил пластины веером, из которого затем сделал выпуклую миску. Для полноценной работы оставалось только соединить первый, второй и третий и загрузить операционку. «Что?» «Опять?» — Сван недобро щурился, глядя на мои манипуляции. «Пока есть связь со спутником, надо пользоваться моментом. Новости посмотреть, прогноз погоды», — туманно ответил я. «Да и ворону надо побольше времени». Вроде и не соврал, но и правда командир от меня не дождался. И тут часы у меня на запястье жалобно пропищали комаром. Я специально выставил такой зуммер, не люблю громких звуков. Громкие люди живут слишком быстро». Писк комара означал, что до большого четырехкратного бума осталось ровно 5 минут. «Майор, пора вводить коды. Зачем тянешь до последнего?» Братья-черногорцы, услышав, что отсчет уже начался, побледнели и замерли с сигаретами в губах. Пока Сван спасал нас от гибели, я вошел в сеть. И возрадовался. Как и следовало ожидать, мой ролик поднял большую бучу. Новака объявили в международный розыск. И, конечно, безрезультатно, он успел скрыться. Милицейские генералы и министры 8 стран божились, что поимка особо опасного преступника – вопрос времени. Но я был уверен, что это не так. Новак не просто выжил в бурлящей клоаке, граничащей с зоной, но и стал крупной фигурой теневой экономики, причем не только наших мест, но и всего мира. Уж ему ли не знать цену обещаниям генералов? Не удержавшись, я запустил ролик вновь и пару минут любовался делом рук своих. Надо выпить 100 граммов за упокой души безымянного стрингера. Картинка и впрямь была призабавная. Работорговля и незаконный оборот человеческих органов. Обхохочешься, блин. Звук я выключил, чтобы не смущать Свана, а то еще собьется. Нас и так слишком мало для налета на караван, а станет еще меньше, если командир допустит ошибку. В окошке проигрывателя появился Новак. Капитан в черной ОМОНовской форме, ну, просто красавчик. Высокие скулы, пронзительный взгляд, все при нем. В тайной своей жизни он предпочитал фраки, в которых щеголял на криминальных тусовках. А значит, на ферму Новак явился с очередной пресс-конференции, где поведал журналистам о том, как он громит преступностью периметра. Спешил, переодеться не успел. А тут покупатели нагрянули, оптовики, бородатые мужчины в арафатках. И уж капитан показал им товар и в фас, и в профиль. Из загонов выводили парней и девушек по одному и с цепками в кандалах. Гости кого щупали, кого тут же покупали. А кого велели разделать? Целиком не надо, а сердечко пригодится. Или печень, или почки. Живой раб стоил дешевле отдельных органов. Транспортировка цельного продукта – все еще проблема. К тому же рабы хорошо видят, еще лучше запоминают и болтают без умолку. Короче говоря, ролик, залитый мною в паутину, изрядно добавил популярности капитану. Вот только он не сможет больше щеголять в черной форме перед камерами телевизионщиков. Зато в другую камеру с решеткой и соседями-насильниками у него есть шанс угодить. Как говорится, от тюрьмы до отсумы. Я быстро взглянул на Свана. Тот полностью сосредоточился на пульте. Обветренные губы майора беззвучно шевелились, пальцы подрагивали. Похоже, командир проговаривал про себя наши спасительные комбинации. Жаль, я не знаю наверняка, чью комбинацию он сейчас вводит, а то прочел бы по губам. Хотя, провести остаток дней, каждые 4 часа выписывая себе разрешение на жизнь, да, сомнительное удовольствие. Лучше уж сразу сдохнуть, случайно проспав контрольное время. «Первому повезло», – прошептал Сван, но услышали все. Даже ворон затих у пня. А я решил, что настало время для еще одной сенсации. Мой ноутбук оснащен сносной камерой. Заснять сцену у зверя между ног мне ничего не стоило. Никто даже не подумал обыскать меня. Вот эту сцену я и покажу гражданам, охочим до горячих новостей. Отлично, загрузка завершена. Но вот нравится мне форум «Бандитская зона». Юзер откуда-нибудь из Торонто или Перми, мнящий себя крутыми сталкерами и жестокими бандитами, быстро подхватит тему. Они ведь переносчики новостей. Сетевая разновидность бабулек на лавочках у подъездов. Ага, вот и первые комментарии. Народ дружно клеймит позором продажных ментов. Есть и ссылки на мой пост. Народ призывает поднять в топ тему «Мат Макс Кри Инзона», то есть меня. Топ – это хорошо, это то, что нужно. Уточню, то, что мне нужно, но никак не Кожану и его покровителям. Мордашки карателей, кроме моей, я ведь оператор и режиссер, пусть актерствуют другие, засветились по полной. Фотороботы без надобностей. Хоть сейчас жми портскай и клей на столбы и доски объявлений. Второй ролик загрузился быстрее, чем первый. Это застолье у бабы Нади. Потом труп на полу и горящая изба. И, конечно, моего лица в кадре нет, зато четко видна конфедератка Свана. Улавливайте мысль. Что бы ни случилось, чистеньким из передряги командиру не выбраться. Если я погибну в ходе операции, мстить за меня не надо. Я уже сделал это сам, заранее. Так что сегодня сетевым шакалам есть чем поживиться. Тоже, знаете, адреналин. Орать на виртуальных форумах, впялившись в монитор. И все-таки, Край, как насчет безвредных аномалий? Душана явно зацепила эта тема. Я бы мог рассказать ему о Джордане, но не стал. Зона не любит болтунов. Джордан готов был пристрелить любого, кому хватало глупости сказать, что его мать согрешила с шоколадным красавчиком от Патриса Лумумбы. Лично я присутствовал при 4 таких казнях. Джордан говорил, что по глупости угодил в какую-то неизвестную аномалию, вроде как безвредную. Вот только с тех пор цвету его кожи мог позавидовать вождь племени Тутси накануне геноцида. Так что безвредность относительная. Представьте, вы очень смуглый, уйдя на покой, возвращаетесь в родной Питер. Вечером на трамвайной остановке к вам подходят бритоголовые молодчики, татуированные свастиками и легионерскими орлами. Троих? А то и 5 вы завалите. А вот дальше? Извини, Душан, я оговорился. Аномалий безвредных не бывает. И тут грянул выстрел, и стало не до разговоров. Стрелял Сван, Бил он метко, снайпер все-таки. Я бы с такого расстояния точно не попал. Первой же пулей здоровенной псевдособаки оторвала лапу по коленный сустав. Лучше бы командир вообще ее не заметил, чем вот так. Этих тварей надо или валить, или не трогать, если они не трогают тебя. С некоторых пор псевдособаки – ценный промысловый объект в зоне. На них устраивают облавы с воздуха, с вертолетов. Раньше подобными делами занимались только военные, частенько просто для развлечения, но вот уже пару лет как разрешены заготовительные кооперативы. Получить лицензию на отстрел псевдособак проще простого. Наружность у этих мутантов крайне неприглядная. Помнится, после первой встречи с потомками волков мне долго снились по ночам кошмары, но при этом у псевдособак пушистые хвосты. Не писец, конечно, и не соболь, но тоже ничего. И главное, в разы дороже шиншиллы. Так что это выгодный бизнес, заготовительные кооперативы. Охотничьим фирмам банки с удовольствием выдают кредиты на покупку вертушек. Оно ж сверху сподручней, особенно вблизи периметра, где уровень радиации ниже и аномалий почти нет. В общем, псевдособак с каждым годом все меньше и меньше. И главное, они научились бояться людей. Сами теперь редко нападают. Но я отвлекся. Суки, а это была самка, оторвала лапу по коленный сустав. Обычная зверюга уже каталась бы по траве, скуля от боли, но не мутант. Нервные окончания у живности в зоне то ли атрофированы, то ли отключаются, когда надо. Я не научник, боюсь соврать. Но то, что самка не собиралась отдавать концы от болевого шока, было понятно и без профессорской степени. Она гордо стояла на вершине пригорка, который некогда был трансформаторной будкой. Потолок будки провалился, стены размыли дожди и выщербил ветер. Бетон оплел дикий виноград. «Добивай скорей!» — рявкнул я, вскидывая автомат. Попасть из АК в цель метров 200 очень тяжело. Вот я и не попал. Очередь прошла много ниже раненой твари, прорядив лазу. Суки бы спрятаться, раз такое дело, но она закинула приплюсную морду к небу и завыла. Сван опустил СВД. Он согнулся вдвое, его вывернуло под ноги. Да уж, директор хорошо помял нашего командира, а поначалу вроде незаметно было. Зато очнулся ворон. Ему хватило сил оторваться от пня и подбежать к яве, возле которой он оставил М-16. Я не успел выстрелить во второй раз. Ворон нажал на спуск раньше меня. Череп псевдособаки раскололся пополам, словно грецкий орех, по которому ударили молотком. Затем сталкер навел М-16 на меня и задумчиво спросил. «Завалить тебя, что ли? Крыса ты!» Это он обиделся, что я его контролеру отдал. Ого, мне надо было самому мозгов лишиться. Я, значит, в отключке, газую вперед, а наш заслушанный бродяга гордо преодолевает ловушку в десятки метров от шлюза. У него ж болты есть, он крутой. И времени у него вагон и маленькая тележка. А то и два вагона. Да брось ты, я сплюнул и прищурился. Сейчас мало не покажется. Жаль, но я оказался прав. Мало не показалось. Псевдособаки избегают встреч с людьми, но и своих в обиду не дают. Перед тем, как разбрызгать мозги по пригорку, самка сообщила родичам, что обнаружила группу двуногих. Группа плевая, это вам не рота военсталов на БТРах, так что, дорогие мои, фас. Я не шучу. Я уверен, что самка не просто так выла, но передавала инфу. Мутанты куда разумнее обычных зверюшек. Вот такой побочный эффект радиации. Уродство и малый срок жизни компенсируется хитростью, жестокостью и фантастической приспособляемостью. Глядя на ворона и его винтовку, я вдруг понял, что с ним не так. Я с самого начала чувствовал какую-то неправильность в нем. Он не разговаривал сам с собой. Объяснить? Человек, который много лет скрывался от себе подобных, должен был завести привычку разговаривать с самим собой. Причем вслух и громко. Ничего постыдного в этом нет. Слышишь свой голос и вроде не так одиноко. Человек ведь животное стадное. Желание спрятаться от людей противоестественно. Где вы видели обезьян-отшельников? Так вот, наш бродяга не нуждался в общении с самим собой. Что бы это значило? Сталкер утверждал, что не виновен в гибели долговцев, и я ему верил. Но он не ответил на вопрос о том, кто же это сделал. А ведь ворон знал имя убийцы. «Отставить!» – скомандовал Сван. «5 минут прошло. По мотоциклам!» Братья поспешили выполнить приказ. Ворон неохотно опустил штурмовую винтовку. «Командир, нельзя нам вперед!» – сказал я и даже не подумал сесть на Ямаху. Но Сван не внял моему совету. И напрасно. Псевдособаки атаковали молча. Некоторые считают их тупыми созданиями, которые всегда лезут на рожон. Что пули, что аномалии, им все едино, они смерти не боятся. По мне, это вовсе не так. Возможно, когда их популяция была большой, так оно и было. Срабатывал природный механизм, заставляющий стаю избавляться от лишних особей. Но теперь их и так мало, и потому глупо рисковать они разучились. Наоборот, их умение устраивать засады мог позавидовать любой бандит, а умение обходить аномалии – самый осторожный сталкер. Я слыхал байки о том, что можно приручить псевдособаку и без проблем путешествовать по зоне из конца в конец. Мол, мутант проведет там, где человеку одному вовек не выкарабкаться. Сказки, конечно, но я бы не пожалел денег на такого щенка. Конечно, также я не жалел патронов на кобелей и сук, которые выскочили на колею, накатанную армейской бронетехникой. Сван только-только отъехал от места привала, как его вышиб из седла Харлея матерый псевдопес. Все случилось очень быстро, я едва успел рассмотреть мутанта. В том месте колея рассекала густые заросли сирени, идеальное место для засады, и потомки чернобыльских волков не преминули им воспользоваться. Мелькнули клочья облезлой шерсти на выпирающих ребрах. Кое-где кожа сошла пластами, обнажив тугие красные мышцы. Ни один зверь за периметром не выжил бы с такими ранами, но для мутантов это норма. Клацнули слюнявые клыки, совсем чуть-чуть не достали до лица Свана. Надо отдать майору должное, обладал просто нечеловеческой реакцией. Он успел выставить перед собой винтовку, держа ее за ствол и приклад. Но залившись на оружие всей своей массой, псевдопес скинул отставника с мотоцикла. Командир упал на спину. Мутант, возбужденный близостью добычи, даже не пытался атаковать как-то иначе. Он изо всех сил рвался к горлу человека. Роняя на лицо ГРУшника клочья пены, зверь утробно рычал. Оставшись без наездника, Харли резко вильнул в сторону и застрял в кустах. Колеса его продолжали вращаться. Повизгивая искали, сразу два мутанта накинулись на Душана. Его тоже сбросили с мотоцикла. «Хана, черногорцу!» — решил я. «У псевдособак хватка жесткая, лодыжку перекусит запросто, не говоря уж о запястье. Даже если Душан и выживет, возиться с раненым никто не будет. Кем-кем, а гуманистом Свана не назовешь». Не дожидаясь, пока мутанта перебьют всех моих коллег, я дал предупредительную очередь по кустам. Именно оттуда выскочили псевдопсы. И я угадал. Троих мутантов исполосовало пулями, когда они распластались в прыжке. Их швырнуло обратно в кусты, опрокинув тощими животами кверху. Душану повезло. Его братишка не растерялся. В мгновение просчитав расклад, эмир поступил единственно верно. Он принялся стрелять в псевдопсов из допотопного ТТ, который ему глянулся еще у бабы Нади. Эмир очень рисковал, мог попасть в родственника, а не в мутантов. Ворон притормозил и ударил из М-16 по кустам сирени. Не останавливая мотоцикла, эмир стрелял по псевдопсам, напавшим на брата. Мотоцикл катил вперед, а черногорец всем телом развернулся назад. Он бросил руль и теперь двумя руками сжимал пистолет. Сван все боролся со своим облезлым противником. Слава хозяевам, силой майор обижен не был. Спецподготовка пошла ему на пользу, хлюпиков не берут на службу в ГРУ. Пока что ситуация была патовой. Мутант не мог цепиться в вожделенное горло, а отставник избавиться от напасти. Надо выручать командира, без него мы обречены. Я пообещал себе впредь не оставлять его без присмотра. Что бы ни случилось, я всегда буду рядом, пока не избавлюсь от ошейника. «Эмир!» – заорал я. «Сван!» Услышал меня черногорец или сам сообразил, что надо помочь майору, но он прекратил огонь, схватился за руль и в последний момент развернул мотоцикл, который чуть было не влетел в кусты, за которыми просвечивал кювет. Держа одной рукой руль МТшника, вторую с пистолетом он поднял перед собой. Дважды дернулось предплечье, и две пули угодили в мутанта, нависшего над Сваном. Зверь обмяк. Командир, оттолкнув его, перекатился на бок, выхватил из кобуры кольт и вскочил на ноги. И сразу же выстрелил мертвому мутанту в голову. Одобряю. Подобные предосторожности с фауной зоны лишними не бывают. А патроны – дело наживное. Нас ведь дожидается схрон Кожана, доверху набитым оружием и амуницией. Мне хотелось в это верить так же сильно, как верил Сван. Я кинулся к Душану. Его расплющило трупами псевдопсов. Расплющило – это не для красного словца. Трехгодичный кобель весит килограммов 80, а то и центнер. Эти твари гораздо крупнее своих прародителей. Над нашими головами задорно светило весеннее солнышко, а Душан ворочался весь в крови. «Не жилец», — подумал я. «И как теперь уговорить Эмира добить братца, чтобы не мучился?» Но тут я услышал. «Помоги!» Душан был еще в сознании. Желание умирающего — закон. Встав на колени, я поднатужился и столкнул с черногорца собачьей туши. Пусть хоть напоследок вдохнет полной грудью. «Спасибо!» Душан закашлялся, а потом медленно поднялся. Я вдруг с удивлением понял, что он вовсе не собирается на тот свет. На теле черногорца не было серьезных ран. На него напали псевдопсы, он отбивался голыми руками и при этом жив и здоров. Да этого просто быть не может. Похоже, последние слова я сказал вслух. «Ты ведь сам говорил, что в зоне все возможно», — улыбнулся Душан. Я покачал головой. «Надо родиться в АЗК, чтобы выбраться из передряги без единой царапины. Кстати, насчет царапин. Зацепили?» «Да, подрали немного. Обработай спиртом. Хотя бы снаружи протри, чтоб не было заражения. Псевдособаки не гнушаются падалью. Лучше бы Хиросимы. Внутрь». «Тоже верно», — кивнул я. «Нам всем не помешает подлечиться. Да, командир?» Но Сван не ответил. Он еще не отошел от схватки с мутантом. Что называется, лицом к морде пообщался с вожаком стаи. «Что нас не убивает, то делает осторожнее». Теперь у командира язык не повернется сказать, что до схрона мы едем без оружия. «Чего расселись?» — вдруг взвился Сван, глаза его сверкали. «Всех убили, задание выполнено. Это у нас так, разминка, чтобы не скучали. Это только начало». «Точно, это он верно подметил. Только начало». «За мной!» — прохрипел Сван, оседлав Харлея. Но никто даже не пошевелился, чтобы последовать его примеру. Напрасно он так. Он бы еще взмахнул кольтом над головой и крикнул «За Родину! За Сталина!». Черногорцы, конечно, парни простые, но даже они сообразили, что переть нахрапом по зоне не получится. А уж я и Ворон об этом знали с самого начала. И только Сван продолжал гнуть свою линию, подвергая нас смертельной опасности. Да и себя тоже. «Командир, нельзя так!» Я потянулся за флягой. «Это же зона. И сам погибнешь, и мы тут сдохнем». «Что?» Лицо Свана побагровело. «Еще немного, и он поступит со мной по закону военного времени, если успеет. Не зря ведь я завел руку за спину. Пальцы мои сжимают лезвие ножа. Если что, один из нас лично познакомится с худощавой дамой в черном балахоне с косой на плече. Надеюсь, я сделаю это чуть позже майора». «Командир!» — Ворон впервые назвал Свана командиром. «Край дела, — говорит, — иначе надо». Сван хмыкнул, отер лицо тыльной стороной ладони и внезапно расхохотался. Он смеялся так заразительно, что заулыбались все, даже я. Я улыбался искренне от души, но нож не спрятал.